Пак вошел в комнату, расправил плечи и тихо прохрипел, разведя руки в стороны. Наконец-то, пару секунд, он с прикрытыми глазами стоял неподвижно, после чего плавно, словно крадущийся тигр, подошел к шкафу, открыл его и опустился на колени, вытаскивая фальш-панель в полу шкафа. Он бережно оглядел свою коллекцию трусиков, а затем достал коробочку с надписью «Ким Юджин». Осторожно, словно великое сокровище, он достал трусики, аккуратно развернул и медленно, наслаждаясь каждым мигом, натянул на голову, словно маску супергероя. Дракон в груди парня ликовал. Он метался по своей пещере, махал крыльями и испускал оглушительный рев. Вот Пак снова развел руки, набрал в грудь воздуха побольше, а затем по-звериному зарычал. «Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Оглядев комнату, он достал из кармана телефон и с удивлением уставился на входящий вызов от Юми. Секунды две он сомневался, но затем все же принял вызов, стараясь успокоить голос и внутреннего дракона. «Слушаю», — произнес он. «Пак, привет, это Юми». «Я уже понял», — кивнул тот. «Йонг, послушай, а ты чем занимаешься сегодня вечером?» Пак нахмурил брови, взглянул на коллекцию трусиков, а также на несколько свечей, что лежали тут на случай острой потребности в алтаре для лучшего созерцания своих богатств. «Я, это, так, домашние дела», — произнес парень, стягивая с головы трусики. «А что, есть предложение?» «Ну, это предложением вряд ли назовешь», — осторожно ответил голос в трубке. «Тут скорее всего просьба». «МММММ, что-то случилось?» — спросил Йонг, укладывая свое сокровище в подписанную коробочку. «Пока нет, но в общем, Юми, говори уже, не тяни. Пак, ты не мог бы приехать ко мне на ужин и познакомиться с родителями?» «Зачем?» – осторожно произнес Йонг. «Ну, тут на меня сильно давит. Отец сияет, как отполированный чайник, весь довольный, а мать с меня не слезает. С вопросом, когда познакомлю вас», – с тяжелым вздохом ответила нам. «Выручи, пожалуйста, один ужин, все прилично. Просто познакомишься и все. Ну, я как бы не хотел бы. Йонг, я буду у тебя в долгу. Мне всю плешь проели. Выручи, пожалуйста». Пак тяжело вздохнул и даже умудрился слегка покраснеть от просящих ноток Юми в трубке. «Хорошо. Во сколько ужин?» «В 8. «Спасибо, ты меня очень выручил». Звонок оборвался. Пак понуро опустил голову к своей коллекции, коснулся ее лба, а затем произнес: «Таков путь одинокого дракона. Он сделает все, чтобы его пещера осталась только его». Элитный, черный автомобиль остановился у входа в небольшой, но стильный дом. Плоская крыша, огромная стеклянная стена в пол, несколько уровней и продольные перила из темного дерева на втором этаже. Пак вышел из машины, осмотрел дом и прилегающую территорию. «Минималистично», — прокомментировал он ровные газоны и несколько деревьев по территории. Парень поправил свой костюм, взял в руки два букета, протянутых водителем, и направился ко входу. Перед самой дверью он посмотрел на цветы, затем тяжело вздохнул и протянул руку к кнопке звонка, однако тут дверь открылась и на пороге показалась женщина в вечернем платье. «Йонг, милый, рады тебя приветствовать в нашем скромном доме», — с улыбкой произнесла она. «Госпожа Нам», — кивнул ей парень и протянул букет. «Впечатлен вашей красотой и рад знакомству». Мать Юми улыбнулась, приняла букет и покосилась на второй. «А ты хитер», — кивнула она. «Два одинаковых букета. Не хотел угодить в ловушку двух прекрасных дам этого дома», — улыбнулся Йонг. «Проходи», — отошла она в сторону. Пак прошел внутрь дома и сразу остановил свой взгляд на Юми в вечернем платье. Молочный цвет, открытые плечи, идеальной формы, подчеркивающие фигуру. Длина чуть ниже колена. Достаточно, чтобы показать ноги, но недостаточно, чтобы показаться вульгарным. «Йонг», — кивнула с вымученной улыбкой девушка. «Юми», — кивнул ей Пак и, подойдя, протянул букет. «Ты, как всегда, обворожительно». «Спасибо», — приняла букет Юми. Пак замер, а девушка выразительно округлила глаза, ожидая поцелуя. Тот не сразу сообразил, что от него требуется, поэтому Юми взяла дело в свои руки и, привстав на носочки, поцеловала его в щеку. «Йонг, проходи», — указала на дверь, ведущую в гостиную, мать девушки. «О, а вот и наш долгожданный гость», — произнес мужчина, что сидел в зале с газетой в кресле. «Йонг Пак, меня зовут Дубон Нам. Приятно познакомиться, господин Нам», — кивнул ему Пак и пожал руку. «Наслышан о тебе», — с улыбкой кивнул мужчина лет 50 и указал на накрытый стол. «К сожалению, не от дочери. Ваши отношения она держала в секрете, не подскажешь, дочь моя, почему, ну-у-у, растерялась девушка. Слишком много факторов, взял слово Йонг. Вы же знаете, что помолвки между чеболями могут влиять даже на котировки акций. Да-да, но мы. Это была моя инициатива, с улыбкой развел руками Пак. Дубон нам покивал с улыбкой и подошел к столу, отодвинув стул для супруги. Пак последовал его примеру. Он сел рядом с Юми, по правую руку от отца девушки. Ужин проходил размеренно и по-домашнему. Единственный работник в доме подавал подготовленные матерью Юми блюда, а отец сам наливал себе и супруге красного полусухого вина. Юми и Пак тоже получили по бокалу вина, но только белого и крайне легкого. Однако, стоило закончить основным людям, как отец Юми взглянул на Пака и кивнул в сторону дверей. «Не желаешь составить мне компанию в сигарной?» – спросил Дубон нам. Дорогой, хмуро посмотрела на него супруга. «Не беспокойся, он уже взрослый мальчик», – отмахнулся глава семейства. «Нам необходимо побеседовать. По-мужски». Пак не стал отказываться и последовал за мужчиной. Расположившись в небольшом, но уютном кабинете, в удобных мягких креслах, Дубон нам открыл шкатулку и достал оттуда сигару. «Попробуешь?» – взглянул он на парня. «Откажусь». Мужчина достал небольшую гильотину, отрезал кончик и достал зажигалку. «Честно, я много думал насчет сватовства Юми», – признался он, когда раскурил и выпустил облако дыма. «Много вариантов уже перебрал и собирался начать показывать дочери, но тут появился ты». «Звучит как обвинение», – хмыкнул Йонг. «Это не обвинение, а скорее констатация факта. Весьма приятного, надо сказать», – покачал головой Дубон нам. Пак нахмурился. «Пойми, это уникальная возможность», – вкратчиво начал глава семейства. «Мало того, что дети таких семей, как мы, зачастую женятся по расчету, так еще всю жизнь потом живут вместе. А тут такая удача. Достойный сын, которого моя дочь выбрала сама, не по принуждению, а по своему желанию, обоюдному». Йонг осторожно повернул голову и со страхом спросил. «А чем вы?» «О свадьбе, конечно», усмехнулся Дубон нам. «Я уже разговаривал с твоим отцом. Предварительные договоренности уже есть. А это значит, что я тебя провожу», растерянно произнесла Юми, стоя возле Пака. «Да, конечно», растерянно ответил Пак, глядя на родителей. Отец стоял рядом с матерью и по-доброму улыбался, положив руку ей на плечо. Мать также выглядела довольная и с хитрой улыбкой смотрела на дочь. Пара подростков вышли из дома, но пошли не к ожидающему автомобилю, а к небольшой лавочке. Оба, с пришибленным видом присели на лавочке и одновременно, с придыханием произнесли: «Это звездец, твой отец», – начал Пак. «Твой отец уже мысленно нас поженил, выбрал место проведения свадьбы, договорился об освещении мероприятия в СМИ. Он уже обо всем договорился с моим отцом. Мама уже приготовила пеленки, рассказывала, как меня рожала и ходила беременной», стеклянным взглядом, уставившись на газон, проговаривала Юми. «Как это вообще могло произойти?» – спросил Йонг, растерянно глянув на девушку. «Мы же просто хотели свободы, хотя бы ненадолго», – также растерянно пробормотала Юми. Глава 10. Пак сидел с безэмоциональным взглядом и помешивал свой кофе чайной ложкой. Юми же наоборот буквально пылала. Девушка уже в который раз прокручивала в своей голове вчерашний ужин с родителями и с каждым разом все больше гневалась. «Надо было по-другому все провернуть», – пробубнила она, тяжело дыша. «Надо было не так отвечать. И почему я сразу не подумала?» «Чего?» – обратился к ней Чан. «Ты что-то сказала?» Парню казалось, что он здесь явно лишний. Хотя он знал, что Юми с Йонгом просто притворяются парой, но сейчас ни тот, ни другой не были в настроении. Как только он с ними встретился в кофейне, сразу же понял, что они не в духе. Но и наедине их оставлять было опасно. По крайней мере, у него сложилось впечатление, что может случиться что-то нехорошее. Особенно такие мысли его посещали, глядя на разгневанное и покрасневшее лицо Юми. «Так в чем дело?» – наконец-то решил поинтересоваться Чан. «У вас что-то случилось? Из чего они вообще начали так торопиться, словно не слыша своего одноклассника?» – продолжала бубнить Юми. «МДА», – глядя стеклянным взглядом куда-то вперед, на выдохе произнес Пак. «Не думал я, что все так обернется». «Что обернется? Как?» – обратился к нему Чан. Но тот, тоже не слыша его, продолжал размышлять о чем-то своем. «Может быть, я пойду?» – предложил Ан. «С вами нормально все? Вы сегодня какие-то странные. Это уже ни в какие ворота не лезет», – сердито проговорила Юми. «Отец даже не поинтересовался моим мнением. Просто раз и заговорил про свадьбу. «Свадьба», — округлил глаза Чан. «Наверное, это не мое дело. Но разве ваш план не сработал? Да это катастрофа», — несвязно произнес Йонг, после чего перевел взгляд на Юми. Наконец-то его взгляд стал более живым и осмысленным. «Надо бы попытаться разузнать о дате помолвки. Если она есть, тогда дело точно плохо. В смысле, казалось бы, глаза Чана и так приняли максимально округлую форму. Но после последней фразы, когда он начал подозревать неладное, его глаза чуть ли не вылезли из орбит. «Погодите-ка, о какой свадьбе вы сейчас говорите, я правильно понимаю? Не этого мы хотели», — тихо произнесла Юми. «Явно не этого. Да уж, если родители и вправду начали продумывать нашу свадьбу, нашей свободе конец, как и личной жизни. Какая кхе-кхе-кхе», — Чан попытался возмутиться, но в последний момент подавился пончиком и закашлялся. «Как хе-кха, какая нахер кха-кха свадьба-кхва-кха, вы чек-хпр-кха, с тобой все в порядке?» Тут же оживился Пак и подскочил к своему однокласснику. «Тебе помочь?» Йонг принялся стучать по спине Чана, чтобы тот смог вздохнуть. Но Ан продолжал кашлять, недоумевающе выпучивая глаза. В его горле застрял ком, в груди что-то защемило, а в голове были мысли только об одном. «Свадьба Юми и Пака — это шутка такая». Пак Вон Шик отрезал небольшой кусочек от стейка средней прожарки и подцепил его вилкой. Но прежде чем положить мясо в рот, он слегка замерой посмотрел на своего собеседника и товарища, с которым они сегодня договорились встретиться в ресторане для делового ужина. Обсуждать дела за едой для них обоих уже было нормой, так как их семьи давно сотрудничают и знают друг друга. «Я хотел тебя поблагодарить за проведенную пиар-кампанию. Перед сделками с французами это сильно помогло нам», — проговорил Вон Шик, обращаясь к Дубоннам. «Надо было раньше это сделать, но как-то все забывалось. Постоянно в делах, ничего страшного», — проговорил Нам. «Ты же знаешь, я всегда рад помочь. Как, кстати, у тебя дела? Все хорошо, думаю, ты и так это знаешь», — ответил Пак и начал прожевывать свой стейк. «Я не про бизнес сейчас», — произнес Нам, отложив столовые приборы. «Сегодня у него весь день не было аппетита. А ты в целом, или ты имеешь в виду эту ситуацию с нашими детьми?» — слегка улыбнулся Вон Шик. «И это тоже, да. Ситуация очень нестандартная, но мне вот интересно, сколько они еще будут нам врать. Наблюдать за этим, конечно, весело, но всему должен быть предел». «Хах», — Дубон усмехнулся, но улыбка получилась натянутой. «Честно говоря, лично я был бы не против, если бы все это оказалось правдой». «Возможно», — вытерев рот салфеткой, произнес Пак. «Но ты же понимаешь, что они просто играют. В их возрасте все дети считают себя самыми умными. В этом нет ничего удивительного. Хотя я бы мог и предугадать нечто подобное. Честно говоря, в тот вечер Йонг удивил меня и застал врасплох. Но потом, когда я начал анализировать, все встало на свои места. Все-таки они одноклассники и дружат друг с другом. И проблемы, если женитьбу, конечно, можно так назвать, у них одни и те же. Вот детишки и сговорились. Хм, да, выглядит все логично. Но не думаешь ли ты, что есть маленький шанс?» «Нет», — спокойно, но достаточно уверенно оборвал его Пак. «Я удостоверился и проверил всю информацию. Естественно, в таком вопросе мне хотелось бы все держать на контроле». И вопросительно посмотрел на него Дубон Нам. «Они 100% притворяются. Мои люди все проверили. Даже пришлось один чат взломать. Лишнего я не смотрел, но того, что увидел, было достаточно. Я убедился в своих догадках. Никаких контактов не было. Это простая постанова, чтобы замылить нам глаза». «Понятно», — с нотками печали в голосе ответил отец Юми. «И что ты собираешься со всем этим делать? Будешь ли что-то предпринимать?» «Хороший вопрос». Пак слегка задумался, а потом взял бокал красного сухого вина и пригубил. «Детишки не хотят жениться. Сейчас так точно. Раз пошли даже на такое. Подобная смекалка вызывает уважение. То есть ты предлагаешь и дальше подыгрывать?» Пак Вон Шик тяжело вздохнул и снова задумался. «Не знаю, с бизнесом мне всегда было проще, чем со всеми этими сердечными делами. В любом случае я склоняюсь к тому, чтобы серьезно поговорить с сыном и предложить ему окончательную кандидатуру для помолвки». «А такая кандидатура есть?» — аккуратно уточнил Нам. «Уже нет. Так, может, тогда пока что немного подождем? Детишки могут и дальше притворяться. Думаю, они не натворят дел. Для них это просто спектакль, чтобы оставаться свободными. А мы в это время сможем, не торопясь, подобрать для них хороших кандидатов. Хм, мне всегда нравилось, что ты из всего способен найти выгоду», — проговорил Пак. «Что есть, То есть, а еще, на самом деле, мне очень интересно посмотреть, что они смогут еще придумать, особенно после того, как мы их поставили перед фактом свадьбы. Да уж, хотел бы я видеть лицо Йонга в тот вечер. Главы крупнейших корпораций оба одновременно рассмеялись и о чем-то задумались. Юми до сих пор отойти не может, снова усмехнулся Нам, и думает, что никто ее состояние не замечает, хотя ходит, словно пришибленная. Дети, по-доброму произнес Пак, ну, тогда что, немного подождем, думаю, так будет лучше всего, выдать их замуж и поженить, мы всегда успеем. Борамсон вышел из машины, оглядел узкую улочку и остановил свой взгляд на небольшой кафешке. Вывеска на ней облупилась, но тем не менее можно было прочитать «Пицца Хок». «Сходи, возьми штук 5 больших», — кивнул он подошедшему помощнику. «С чем?» — не раздумывая спросил Меченый. «Какие обычно берут?» — пожал плечами Дикий Топор, а сам подошел к невысокому худощавому мужичку, что стоял на улице, зыркая по сторонам. «Здравствуйте, босс!» Поклонился ему тот. «Рад вашему здравию, босс. Кего, я вот честно был уверен, что тебя точно кто-нибудь грохнет. Ты же шулер, каких поискать? Хороший шулер никогда не попадается», с улыбкой произнес мужичок. «Или быстро бегает. А ты?» «А я никогда не попадаюсь и быстро бегаю». Улыбка на лице профессионального картежника стала еще шире. Дикий Топор хохотнул и оглянулся на пиццерию и спросил. «Ну, что ты там нарыл? Есть тут компашка айтишников». Оглядевшись по сторонам, произнес тот, молодые, самому старшему 22, остальные 19, 18, там один с ними, вроде как самый мозговитый, ему вообще 17, так, кивнул главарь, и что они, где сидят, что делают, Киво умолк и выразительно посмотрел на собеседника, тот усмехнулся и спросил, по ребрам уже получил? Получил, закивал тот, Борамсон тихо рассмеялся и достал из кармана с десяток крупных купюр, свернутых трубочкой и протянул шулеру. Тот сразу спрятал их в карман. Сидят тут, на втором этаже. Там бабка старая жила. Дети продать хотели квартиру, но просили много. В итоге сдали в аренду этим пацанам. Они там и сидят. Когда уходит, когда приходит, не уходит. Тут живут. По домам только по выходным разъезжаются. Самый младший вообще не ездит. Думал сирота, но у него с родителями не лады. Тут живет. Что делают? Знаешь, ну, тут... Киво достал небольшую бумажку и зачитал из нее. «МММММ, ну, платежный интернет-сервис, наклонил голову Дикий Топор. «Ну, такая штука, через которую платить можно через интернет. Тут еще много слов непонятных. В общем, карточку свою банковскую вводишь туда, они оттуда списывают деньги, а потом деньги приходят туда, куда нужно и тебе товар или услугу». «Как-то так», — Борамсон покивал с умным видом и спросил, кивнув на вход в жилый дом. «Сейчас тут, тут, в это время к ним подошел Меченый и продемонстрировал коробки с пиццей. Квартира, 7-я», — ответил шулер и задрал голову вверх. Дикий Топор вошел в дом, поднялся по узкой лестнице, а затем взглянул на обшарпанную дверь. «Как зайдем, босс? Как хозяева или?» Дикий Топор задумчиво опустил взгляд на дверной замок и спросил. «Скрепка есть?» Меченый перехватил коробки с пиццей одной рукой, сунул руку в карман и достал небольшой, компактный набор отмычек. «С собой? Нахрена?» — спросил главарь бандитов, забрав отмычки и присев на одно колено перед замком. «Забыл? Мы теперь серьезные люди, вскрывающие замки шкедов», — кивнул Меченый с улыбкой. «Босс, ситуации бывают разные, а это так, по старой памяти». «По старой памяти», — хмыкнул Борамсон и спустя несколько секунд повернул ручку. «У меня тоже память хорошая». Меченый усмехнулся и прошел внутрь за главарем. В помещении оказалось темно, настолько, что глазам пришлось привыкать. Свет исходил только от нескольких ярких мониторов и одной ночной лампы, которая висела над дверью туалета. Сделав пару шагов вперед, Топор с Меченым наткнулись на несколько пустых банок, которые пришлось распинывать ногами, и на завязанный мусорный пакет, что стоял у входной двери. В комнате было душно и попахивало потом. Все ребята сидели за компьютерами, но только двое из них работали с какими-то программами. Остальные играли в онлайн-игру. Когда входная дверь их квартиры раскрылась, далеко не все вообще услышали это и поняли, что произошло, так как они сидели в наушниках. Но когда один из ребят заметил посторонних в комнате, он со страхом в глазах растолкал за плечо своего друга. Те недоумевающе посмотрели на посторонних мужиков и забегали глазами. Меченый включил свет, после чего уже все остальные программисты обратили на них внимание. «А вы кто?» – заикаясь, произнес один парней. «Вы, наверное, ошиблись дверью. А как они вообще зашли?» – шепотом произнес второй. «Я точно закрывал дверь. Я всегда ее проверяю. Спокойно, ребят». Дикий топор попытался улыбнуться, но у него, как обычно, получился угрожающий оскал. «Мы пришли с миром. Просто поговорить хотим и сделать вам максимально выгодное предложение. Нам не нужно это». «Нужно», — хрипло ответил Меченый. «Мы не хотим». «Хотите», — перебил молодого парнишку Меченый и хрустнул шеей. «Тише», — слегка осадил его топор. «Все-таки мы пришли по-доброму. Предлагаю не горячиться никому, а то еще натворите глупостей». «Правильно, так что вам нужно, и кто вы такие?» — заговорил парень среднего роста с крашенными волосами. «Ты...» Ткнул пальцем топор в высокого и худощавого парнишку. «Так смотришь на меня, знаешь, кто я такой?» «Не уверен», сглотнув, ответил он. «Но, возможно, догадываюсь». В этот момент парнишка начал учащенно дышать, словно ему не хватало воздуха. Его лицо полностью побелело и начало напоминать белый мрамор, с проступающими венами на шее. «Да ты не переживай так», произнес топор и сел на спинку дивана, продолжая упираться одной ногой в пол. «Я же к вам по-доброму пришел, иначе бы этого разговора в принципе не состоялось. Кстати, вот», он кивнул на стопку пиццы, которую держал в руках его помощник и продолжил говорить, «угощайтесь, не стесняйтесь, главное». В этот момент из наушников одного из геймеров послышались звуки битвы и отборный мат, из-за того, что кто-то встал лавкой не играет. «Поставьте свою игру на паузу», проговорил Меченый. «Но это онлайн-игра, она не ставится на паузу», ответил ему парнишка. «Придется поставить», хмуро произнес бандит. «Ты ж программист, ну, растерялся парень. «Ладно», буркнул он и выключил монитор. «Итак, давайте поговорим», начал дикий топор. «Кто я такой? Можете обращаться ко мне Борамсон, либо топор, как вам удобней. Скажем так, я небезызвестный человек в определенных кругах, многие меня знают, но... Сразу уточню, чтобы вы там не думали, времена меняются, поэтому я пришел к вам с предложением официальной работы, очень хорошо оплачиваемой работы». «Работа, вы точно не ошиблись дверью», произнес один из парней. «Точно, я знаю, что и для чего я делаю, уж поверь мне», хмыкнул дикий топор. «Мне нужны программисты, которые будут заниматься разной работой, в частности разработкой игр». «Игры?» — округлили глаза парнишка с крашенными волосами. «Ага. Как я и сказал, времена меняются. Приходится подстраиваться. Я предлагаю вам официальную работу в своей фирме. Будете ходить в офис. Даже стаж вам организуем. Все как полагается. Сейчас-то вы просто фрилансеры, которые сводят концы с концами. Так, ну, так», — буркнул кто-то. «Ну, вот, считайте, что вам невероятно повезло, и воздалось за ваши заслуги». «Че у вас там за заслуги? Чего-то добились уже», — вмешался Меченый. «Ну, я получил достижение Героя Альянса Бордовых Рыцарей». «Че, ты сейчас про игру, что ли?» — нахмурился Меченый. «Ну, то есть получается, мы недавно выполнили один заказ, где создали платежную систему для одного специализированного сайта, а игру, к примеру, сможете создать», — произнес дикий топор, — «скажем, для смартфонов, если постараться, и если у вас будут для этого все средства». «Ну, два парня снова переглянулись, а потом вместе посмотрели на самого младшего из них, который ростом был чуть выше 1,5 метра, и то, это если измерять с табуретки. Молодой слабо кивнул им в ответ, а те, в свою очередь, неуверенно заулыбались и продолжили говорить. «Сможем, но тут, конечно, разбираться надо». «Разберемся», — оскалился топор, пытаясь выглядеть доброжелательным. «У вас будет свой офис, там вы будете работать, а здесь, если хотите, можете продолжать жить. Есть только одно правило, непоколебимое». «Какое?» — сглотнув, произнес парень с крашенными волосами. «Ни в коем случае нельзя пытаться меня обмануть, опрокинуть, развести, нагреть, прокатить. Понимаете, о чем я?» «Ага, кажется, понимаем. От вас не требуется так много, просто будете заниматься тем, что вы и так умеете делать, но под моим руководством, только и всего. А деньги?» — произнес самый молодой. «Деньгами не обижу. Будете получать стабильную зарплату обычного офисного планктона, что, кстати, раза в 3 больше, чем вы сейчас имеете. А еще помимо этого будут премии после каждого выполненного проекта. Большие премии. Да и в принципе, если возникнут какие-либо проблемы, любой вопрос решаем. Уверен, вы не пожалеете о сотрудничестве». Парни начали переглядываться друг с другом и перешептываться, после чего слово взял самый молодой. «Фирма официальная, я же сказал, да, все чисто и прозрачно, обычная работа, только платить будем по-честному, а значит много, думаю, стоит попробовать», — произнес худощавый. «Согласен», — кивнул программист с крашенными волосами. После этого все перевели взгляд на молодого, а тот в свою очередь лишь пожал плечами. «Я, за, тем более таких денег мы сейчас нигде не найдем, да и плюс ко всему». Это хорошая возможность набраться опыта и стажа. Вот и славно, улыбнулся Дикий Топор. Тогда приятного аппетита вам. Оставь им все необходимые контакты, кивнул он Меченому. И проследи, чтобы они уже в ближайшее время приступили к работе. Когда бандиты вышли из квартиры, Борамсон обратился к своему помощнику. Введи их в курс дела и убедись, что они все поняли. Объясни, только аккуратно. Что, если они вдруг решат кинуть нас увольнение мы производим через реку, с камнем на шее? Понял, ответил Меченый, принявшись что-то набирать на телефоне. Слушай, вздохнул Пак, я все понимаю, но ты уверен в том, что делаешь, на кону слишком много. Гису оглядел зал, в котором уже начали собираться люди. Ты в меня не веришь? Прямо спросил он Йонга. Я в тебя верю, просто, Гису, тут непростые люди. «Ты серьезно собираешься заставить их учиться?» «Нет, и мысли такой не было», — хмыкнул Хигай, сложив руки за спиной. «Тогда что мы тут устроили? Зачем это собрание строителей монетной башни? Я не собираюсь заставлять их учиться. Я хочу разжечь в их сердцах дух борьбы, борьбы и противостояния», — произнес Гису и слегка прищурился, осматривая людей, что тоже посматривали на стоящего на трибуне парня. «Противостояние?» где действительно можно проиграть. Настоящие битвы войны, если хочешь. Зачем? Осторожно спросил Йонг. Для чего? Для чего молодому парнишке или девчонке, у которых есть все, учиться, которые не знали нужды, у которых были лучшие телефоны, которых возили на учебу не в автобусе или велосипеде, а на машине, дорогой, чаще черной. Для чего им противостояние, битва, в которой они смогут добиться своего, если у них все было? Пак несколько секунд смотрел на Хигая, не мигая, прямо в глаза, после чего произнес: «У них есть все, а ты хочешь дать им стимул чего-то добиваться? Ни ты, ни я, ни школа не может создать для них таких условий, тех условий, что создадут им трудности. И как ты собираешься это сделать?» Гису взглянул на Чана и Юми, что стояли у входа в спортивный зал и контролировали входящих. Те уже прикрыли дверь, но не запирали ее и направились к ним. «Слушай, Гису», с озадаченным выражением лица произнес подошедший Чан, «там несколько учеников, про которых я точно знаю, что они не строили башню», посмеивались. «Они тоже пришли, это хорошо», кивнул Гису, «нам нужны все». «А как насчет учителя?» указала в угол спортивного зала Юми. «Он сказал, что тоже строил башню и хочет послушать. Не страшно. Главное, чтобы не мешал», усмехнулся Хигай. «Мне кажется это все максимально странным», подал голос Пак. «Я уверен, что тут почти все ученики школы. Что ты собираешься делать?» «Погоди», вмешался Чан. «Что делать нам?» Хигай оглядел совет Юч, по-доброму улыбнулся и произнес: «То, что считаете нужным. Не больше и не меньше». «Мне тоже кажется все это странным», подала голос Юми. «Ребят, мы кожаные мешки, поедающие другие живые организмы. Мы строим коробки из бетона и песка, добываем из-под земли остатки сгнивших растений и животных, чтобы сделать из них бензин, только для того, чтобы быстрее передвигаться в пространстве. Мы, люди, самые странные, что есть в этом мире, а это всего лишь школа и толпа потерявшихся детей». Парень развернулся к трибуне, подошел и проверил микрофон. «Мы одеты в форму, одинаковая форма у каждого ученика, черные рубашки, с золотой каймой на карманах и рукавах, белые рубашки, вышивка герба школы на кармане», произнес он в притихшем зале. «Нас всех привозят на учебу на машинах, нас кормят овощами, чтобы мы получали все витамины и росли здоровыми и сильными, нас заставляют учить то, что нам в жизни скорее всего никогда и нигде не пригодится. Юристам никогда не понадобится тригонометрия. Инженеры никогда не придумают нового узла в автомобиле благодаря произведениям 16 века». Гису грустно усмехнулся. «Мы живем по правилам, нами не придуманными, потому, что так решили взрослые. Они умные и знают, что так правильно, так нужно. Они точно знают, что делать, но я вам открою страшную тайну». Тут Гису осмотрел зал, оглянулся на совет Юч, а затем произнес полушепотом в зал. Они не знают, как нужно, и они не знают, что делать, но они прожили достаточно долго, чтобы точно знать, что делать не стоит. Хигай тяжело вздохнул и принялся говорить. Я участвовал в споре. Споре с завучем о том, можно ли строить башню из монет на территории школы. И знаете, что? Гису тяжело вздохнул. И он тоже не знает. Ему не нравится. Не нравится, что мы, вы конкретно, что вы ходите и складываете монетки в столбики. Он не знает, но на всякий случай запрещает. В зале пошли шепотки. Мы не деремся, не курим, не занимаемся ничем неприличным, но при этом мы делаем то, что им непонятно. Скорее всего, в этом и проблема. Что теперь будет с монетами? Послышался чей-то выкрик. Кто желает получить свои деньги обратно, может обратиться ко мне лично. Я верну деньги, но уже бумажными деньгами, ответил Гису с грустной улыбкой. Те деньги, что останутся, пойдут на благотворительность. В частности, на собачий приют неподалеку, на корм и вольеры для них. Но вы то понимаете, что дело не в деньгах. Так, Гису грустно покачал головой. Это же просто башня из монет, мелочи, из обычной мелочи. Гису помолчал секунд пять, после чего произнес. Совет Юч начал касаться пальцем носа, каждый раз, когда слышали слово «молодец». Затем это подхватили вы, затем это подхватили преподаватели и, спустя неделю мы видим блогера, что касается пальцем носа, когда слышит слово «молодец». Хотите, называйте это шуткой, хотите, пранком, но я буду называть это движением нашей школы. И за это движение вам всем огромное спасибо, вы молодцы. Гису коснулся пальцем носа и улыбнулся, заметив, что большинство повторило это движение. А потом мы начали складывать монеты, просто выставлять столбик и несколько вокруг него, чтобы не падали. И в сквере нашей школы начала расти наша башня, чем она им не угодила. В зале поднялся гул из голосов с негодующими нотками. Черт с этой башней, но теперь каждый раз, когда мы начнем что-то делать всей школой, мы с вами будем оглядываться на учителей, на завуча и директора, для того, чтобы опять жить по правилам, или для того, чтобы получить их одобрение. Нет, Гису выпрямил спину, расправил плечи и обвел взглядом учеников. За право делать то, что хочешь ты, за свое дело приходится бороться. Если это не нарушает законов, не несет ущерба кому-либо, то запрещать это не имеет смысла. Это наше движение, из монеток, но оно наше. Если ты знаешь, что нужно делать, говори. Не вытерпел наконец кто-то в зале. Я, лично, вызвал на бой всех преподавателей, завуча и даже директора, спокойно произнес Гису. Бой за право иметь свое мнение и свое дело на территории школы. В зале гул пошел волнами. Никакой драки не будет. Мы не будем стреляться на пистолетах, как европейские аристократы, и уж тем более не будем биться на мечах, но битва состоится. Гису победным взглядом осмотрел зал и громко произнес. Правила просты. Победитель возьмет все и горе побежденному. Если мы все наберем на следующем срезе знаний 90 баллов из 100, все преподаватели, все, кто не относится к ученикам, придут в купальниках или плавках. Если мы не наберем, то также придем в школу и проведем один день на занятиях в купальниках. Зал загомонил. Это невозможно. У нас всегда кто-то валит на 50 баллов, а я бы посмотрел на укида в купальнике. Гису поднял руку, стараясь угомонить зал, совершенно не обращая внимания на то, что Пак за его спиной дергал за пиджак и шипел на ухо. Мы не об этом договаривались. Невозможно. Вот, что я слышу, громко произнес Гису. В этом и дело. Именно в том, что они считают, что это невозможно. Потому, что они точно знают, чего делать нельзя. Нельзя давать шанс ученикам опозорить преподавателей. Ученики всегда должны быть глупее преподавателей. Ученики должны подчиняться. И именно поэтому они никогда и ни за что не дали бы и шанса. Ни малейшего шанса обыграть ученикам учителей на их же поле. На последних словах Гису сорвался на крик. Он выдержал паузу и начал обычным тоном. «Я зову вас, тех людей, за которых решали, где учиться, что есть, как одеваться в школу, как до нее добираться. Я зову вас на битву. Битву с системой в этой школе. Битву со взрослыми. Битву, где, по их мнению, мы не можем победить, в принципе. Потому, что они не знают, что делать, но точно знают, чего делать нельзя». Гису прервался на пару секунд, а затем произнес, завтра нас соберут в этом зале и объявят о новом проекте по повышению успеваемости в школе и объяснят правила. Либо я приду в школу в плавках, либо я получу право делать то, что хочу. Пускай тут, в пределах школы, но это право будет моим. Гису сделал шаг назад, выпрямился еще сильнее и слегка поднял подбородок, прошептав себе под нос по-русски: «Да, ебись оно все конем». Он набрал полную грудь воздуха и гаркнул поставленным командным голосом: «Ученики школы дайвигу, Гису Хигай зовет вас на битву». Парень вскинул кулак над головой и закричал, что было мочи: «Война!» Несколько секунд в зале был ступор и замешательство, но затем начали подниматься руки и в зале начали раздаваться крики: «Война! Война!» Гису пробежался глазами по залу. Тех, кто пошел за ним, было меньшинство, но тут рядом с ним встал Чан и также громко отчеканил: «Ученики школы дайвигу, Чанан зовет вас на битву. Война! Ученики школы дайвигу, Юминам зовет вас на битву. Война!» — раздался голос вставшей слева девушки. Последним был Пак. Он вышел вперед к микрофону и обвел взглядом зал. Людей, не поднявших руки, были единицы. Йонг выпрямился, а затем произнес: «Ученики школы дайвигу, я, Йонг Пак, зову вас на битву. На битву, в которой невозможно победить». Подняв руку вверх с зажатым кулаком, он с утробным рычанием и хрипом, словно внутри пробудился дракон, заорал: «Война!» Мужчина лет 40 с рваным шрамом зашел в подсобку и оглядел ее. Быстро найдя взглядом швабру и ведра, он подхватил их и направился в сторону коридора. Привычным движением он сунул швабру в ведро, повернул в специальной сетке, чтобы отжать, и уже хотел было начать мыть пол, но тут в его кармане затрезвонил старенький телефон. Достав его и взглянув на абонента Бастон, он сбросил вызов и приступил к мойке. Плавное движение швабры, шаг за шагом, и перед ним пол начал покрываться влагой, но не прошло и минуты, как телефон зазвонил вновь. Уборщик тяжело вздохнул, достал его, взглянул на того же абонента, после чего принял вызов и заговорил на английском: «Бастон, я же сказал, нет». «Зря ты так», — отозвался голос в трубке. «Может, хотя бы послушаешь, а ты сможешь сказать что-то новое?» — хмыкнул мужчина, опершись на швабру. «Тройной тариф, Африка, охрана. Я уже перетряхнул всех, кого мог. У нас нет снайпера в группу, а без него, как кобель без члена», — со вздохом закончил фразу мужчина. «Послушай, я знаю, 18 дырок в теле — хороший намек от судьбы, но что ты теперь делаешь, перец? Чем ты занялся, чтобы успокоить свою душу? Я знаю, ты можешь уехать с войны, можешь отказаться от прошлого, но оно от тебя никогда не откажется. Война из тебя никогда не уйдет, слышишь?» «Слышу», — отозвался мужчина. «Так, чем ты занят?» «Мою полы в элитной школе», — хмыкнул мужчина. «И как? Помогает? Ты больше не просыпаешься посреди ночи, не ищешь свою винтовку, у тебя под подушкой не лежит пистолет, перец? Ответь, слышишь? Ты больше не садишься в кафе в дальний угол, чтобы угол обзора был получше, не боишься окон в пол, потому что укрыться негде? Почему молчишь, перец?» «Я в порядке», — ответил уборщик и закончил вызов. Мужчина выключил телефон, перехватил швабру и со смурным настроением продолжил свое медитативное занятие. Небольшой шаг назад, швабра идет в одну сторону, еще один шаг — и уже в другую. «Война!» — закричали где-то вдалеке детские голоса, и это было неожиданно. Уборщик и бывший наемник замер со шваброй в руках. Он медленно оглянулся назад, туда, где находился спортивный зал. Показалось, пронеслось в его голове: «Война!» — снова донесся крик с той же стороны. Мужчина молча, с хмурым видом направился на звук, сам того не осознавая, перехватив швабру на манер винтовки. Подойдя к залу, он приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Сотни детей, заполнившие зал, стояли, вскинув над головами сжатые кулаки. На сцене стояло еще четверо с таким же жестом. «Война!» — снова грянули хором все ребята. Бывший наемник прикрыл дверь, сделал пару шагов назад и опустил взгляд на швабру у себя в руках, что он продолжал держать на манер винтовки. Несколько секунд он так и стоял, после чего достал телефон и набрал номер. «Алло, Бастон, предложение еще в силе? Может, все же с нами, мам?» — спросил Гису, взглянув на мать. «Нет, солнце», — улыбнулась женщина. «Я сегодня что-то вымоталась. Пойду спать». Парень пожал плечами и взглянул на Чана, что вдумчиво и аккуратно раскладывал на тарелке печенье. «Какая-то странная традиция — пить чай с печеньем на ночь», — произнес Хигай. «Так лучше засыпается», — ответила Мун Хёна. «Я стараюсь блюсти фигуру, слежу за питанием, но засыпать на голодный желудок выше моих сил». «Я слышал, что есть на ночь вредно», — вмешался Чан, не отрываясь от своего занятия. «Типа толстеют и прочее». «Толстеют не от еды на ночь, а от того, что не считают калории, хмыкнула актриса. «Все в итоге сводятся к одному. Сколько съел и сколько потратил. Дебет и кредит», — кивнул Гису и вздрогнул от звонка в дверь. «Это кого там еще принесло?» «Так, стоп, до хозяина дома дошло, что звонок был в дверь, а не в домофон, и он с тревогой на лице отправился к двери. Взяв в руки электрошокер, он потянул ручку и открыл дверь. «Минсу», приподняв одну бровь, произнес он. Девушка была одета в платье, приличное и без следов молнии, с помощью которой его можно было резко снять. Более того, на плече виднелся краешек лямки лифчика, что для нее было вообще не свойственно. «Гису», кивнула та и продемонстрировала коробочку с тортом, которую держала за спиной. «Я видела, как Чан выкладывает печенье. Решила присоединиться». «С чего вдруг?» Поджал губы Хигай. «Ты ведь не собираешься?» «Нет, просто решила попить с вами чай перед сном», — беззаботно пожала плечами девушка. «Неужели прогонишь?» Гису сделал шаг назад, пропуская девушку, но при этом поднял руку с электрошокером и нажал на кнопку. «Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr сразу направилась на кухню. «Доброй ночи всем», — кивнула она. «Ребят, это Минсу, соседка», — коротко представил ее Гису. «А это Чан, мой одноклассник и актриса Мун Хёна. Приятно познакомиться», — кивнула девушка. «Привет», — махнул ей рукой Чан. «У меня небольшой тортик», — показала коробку Минсу и открыла ее, демонстрируя всем крайне реалистичную копию мужского полового органа в рабочем положении. «Другого я и не ждал», — хмыкнул он и кивнул на кухню. «Сама это режь, но яйца чур мои». Минсу подошла к столу, нарезала странный торт, а затем позвала актрису. «Мун Хёна, не поможешь мне с блюдцами?» «Да, конечно», — отозвалась та. Минсу отложила в сторону нож, пробежалась взглядом по столу и взяла небольшой баклажан, что лежал тут вместе с другими овощами. Как только актриса подошла к ней, та уперла кончик баклажана ей в бок и прошептала: «Гису мой, я тебе его не отдам». Дернувшаяся была актриса опустился взгляд и с усмешкой взглянула на девушку. «Гису мой деловой партнер и сейчас работает на меня, и я тут не по своей воле сижу». Не став слушать Минсу, она развернулась и села за стол, оставив рядом с ней стопку блюдец. «Слушай, Гису», — начал Чан, задумчиво смотря в свою кружку с чаем, — «та речь, что ты произнес в школе, ты серьезно так думаешь, или...» «И да, и нет», — задумался Гису. «С точки зрения взрослых людей, это прямая революционная деятельность, подначивание к бунту и отрицание всех норм и правил, но я не дам пуститься этому движению в анархию. Мне нужно объединение учеников, взаимопомощь, общая цель и чувство победы, а не протест без контроля и цели». Чан хмыкнул и пригубил чая. «Ты очень хитро упомянул правила», — задумчиво произнес Ан. «Ты не сказал, каков был уговор, упомянул про себя. Завтра директор объявит правила, и что-то мне подсказывает, что правила будут намного жестче, чем при нашем уговоре. Думаю, он поставит условия, чтобы все ученики участвовали. Многим не понравится», — поджал губы Чан. В это время к столу подошла Минсу и расставила блюдце с тортом по столу, после чего уселась сама. «Гису, прости, что сейчас, но нам надо серьезно поговорить», — заявила соседка, придвинув к себе кружку с чаем. «Это не терпит отлагательств». Хигай покосился на Чана, затем на Мун Хёна и осторожно спросил, одной рукой нащупав электрошокер у себя в кармане: «В чем дело?» «Гису, я беременна», — слегка покраснев, произнесла Минсу, глядя в глаза Хигай. Тот соображал секунд пять, переваривая информацию. Чан в это время сидел замерев, с поднятой ложкой и полным ртом торта. «Минсу, это невозможно», — немного придя в себя, произнес Хигай. «Физически невозможно». «Что? Почему? У нас с тобой был секс и не раз», — выпрямилась соседка и кинула быстрый взгляд на Мун Хёна. «Может, объяснишь, почему это? Или ты решил сделать вид, что ты тут ни при чем?» Гису обвел взглядом присутствующих, тяжело вздохнул и произнес поучительным тоном: «Минсу, ты не сможешь забеременеть, если съешь сперму. Даже если несколько раз, даже если много, это так не работает». Глава 11. «Война, значит?» — пропыхтел директор школы дайвингу, пройдя мимо зеркала, которое висело на стене в его кабинете. «Война». Бем Сок остановился, посмотрел в свое отражение и, стиснув зубы, прошипел: «Ну, я ему устрою. Он еще не понимает, с кем связался, сопляк». Бем Сок снова продолжил ходить по своему кабинету и пыхтеть от злости. Он бормотал ругательства, регулярно останавливался напротив зеркала, словно искал там новый повод для гнева, а потом продолжал ходить по кругу. Если сначала ему показалась вся эта затея чем-то вроде подростковой шалости, правда со своими последствиями, то сейчас он начинал это воспринимать как личный вызов. Только вместо брошенной перчатки, как это показывалось в некоторых фильмах, ему словно бы плюнули в лицо. Так себе вызов. Но директора очень сильно раздражала, скорее даже бесила, вся эта сложившаяся ситуация. После того, как по школе волной прошли слухи о том, что Гисухигай объявил войну учителям школы дайвигу, Бёмсок не мог найти себе места. Из каждого угла, каждый учащийся трезвонил об этой новости. Да что там ученики, даже учителя постоянно обсуждали эту тему. Директор в какой-то степени даже опасался выходить из своего кабинета. Ведь не дай бог, кто-нибудь спросит его о том, что он думает по этому поводу. Это может стать той самой последней каплей, из-за которой чаша его гнева переполнится, а он не может упасть в грязь лицом. Такая фигура, как он, не может себе позволить сорваться или на людях повести себя как-то недостойно. Хотя иногда очень хотелось, очень. Бёмсок снова остановился напротив зеркала, расширил ноздри от гнева и в очередной раз пробормотал какое-то ругательство. Он даже сам не понимал, что именно его больше бесит. Самонадеянность Хигая, или же то, что некоторые учителя почему-то посчитали эту его задумку очень интересной и оправданной. Директор сделал несколько глубоких вдохов, чтобы попытаться успокоиться. И примерно в это же время в дверь раздался стук. Бёмсок поправил галстук, разгладил пиджак и еще раз глянул в зеркало, чтобы убедиться, что его лицо в порядке. Хотя красноту спрятать уже не получится. «Войдите», — произнес он после того, как сел в свое кресло. В этот момент дверь открылась, и внутрь зашел завуч школы, не Су Юнг. Он остановился напротив стола Бёмсока и принялся молча ждать. «Су Юнг», — начал говорить директор, — «ты вовремя. Как обстоят дела? Ты уже оповестил учителей на официальном уровне?» «Ну, как сказать на официальном?» — неоднозначно ответил завуч. «Все знают, каждый человек в курсе, но официального заявления ждут от вас. К слову об этом, учителя ждут в зале вместе с учениками. Я распорядился, чтобы все задержались после занятий для важного объявления». «Хорошо, это хорошо», — сделав глубокий вдох, произнес Бёмсок. «Есть какие-нибудь новости? Что-то, что мне стоило бы знать перед тем, как выходить с речью?» слегка задумался Су Юнг. «Не знаю, слышали ли вы, но ходят слухи, что Гисухигай, когда проводил свою речь с учениками, обмолвился о том, что в случае проигрыша они также будут проводить день занятий в плавках и купальниках». «Так, и?» — вопросительно посмотрел на него директор. «Я не помню, чтобы у нас уговор строился таким образом. Думаю, он сознательно хочет вывести учеников на дополнительную ответственность, а также риск или страх поражения, чтобы задать мотивацию для учеников таким образом, что довольно хитро, если честно, ведь условие действительно звучало неоднозначно, и во лжи его не уличить». «Вот значит как», — расширив ноздри, чуть подался вперед Бёмсок. «А вот это хорошо, очень хорошо. Почему?» — слегка удивился завуч. «Я считал это как раз-таки плохими новостями». «Ничего подобного», — слегка оскалился директор. «Он хочет войны, я устрою ему войну. Я немного не понимаю. Этот паршивец считает себя самым умным, так я докажу ему, что это далеко не так. Он думает, что сможет обставить всех вокруг пальца. Что ж, кое-где он просчитался». «Давая выход своим эмоциям», — произнес директор. «Так что вы задумали?» Глядя на то, как директор распалился, что бывает крайне редко, Не Су Юнг вздернул одну бровь. «Я воспользуюсь его же методом. Использую его слова против него. Война, значит, да?» — слегка понизил голос Бёмсок, отчего фраза стала более угрожающей. «Я не думаю, что одна его фраза способна кардинально изменить исход этого противостояния». «Неважно», — фыркнул директор. «Он в открытую бросил нам вызов, словно насмехается над всем руководством нашей школы. Подобное не может остаться безнаказанным». «Согласен», — сухо проговорил завуч и вопросительно посмотрел на Бёмсока. «Поэтому Хигаю придется на горьком опыте познать, что бывает, когда пытаешься разгрызть орех, который тебе не по зубам». «Интересно, для чего нас опять всех собрали?» — проговорил один из учеников, осматривая полный зал, в котором, казалось, не было ни одного свободного места. «В смысле опять?» — вздернув брови, ответил ему его товарищ. «В прошлый раз это же совет Юч всех собирали для того самого объявления, а сегодня вообще-то официальное собрание. Директор вроде как всех собирает. Юч или Хигай все-таки?» — Просто это именно он толкнул речь про все это. Хотя какая разница? Думаешь, это связано с объявлением войны? Чин Шинде, не называй это так. И какого хрена ты напялил эту повязку себе на голову? Ах, это, ты заметил? Парень указал пальцем себе на лоб, где была повязана белая полоска. Это означает, что я готов к войне и принимаю ее правила. Какие еще правила? И, да, конечно, я заметил. Как можно не заметить, блин, повязку прямо у тебя на лбу? Приложив руку к голове, покачал головой его друг. Чин, вот серьезно, иногда ты со своими выходками вот прям не знаю как выразиться, чтоб тебя не обидеть. Ой, да нашел кого обижать. Говори что хочешь, но тебе не пробить мою защиту. Кстати, как ты думаешь, что написано на моей повязке? Улыбаясь, проговорил ученик. На ней еще что-то написано, слегка приблизившись, уточнил его одноклассник. Она же просто белая, без надписей. Так на обратной стороне, сделав свою улыбку еще шире, радостно произнес Чин Шинде. «Война, там написано, война, понимаешь?» «Понимаю», тяжело вздохнув, на выдохе ответил он. «Кто бы сомневался, и я готов к этой войне, как никогда, я согласен с Хигаем. Давно пора уже показать этим высокомерным учителям, чего мы стоим на самом деле». «Боже», еле слышно произнес его товарищ и покачал головой, испытывая испанский стыд. «Мы должны отстоять свое право на самостоятельность. Все же мы не маленькие дети». Продолжал распаляться ученик с повязкой на голове. «Ну, вообще, сомнительно. Особенно глядя на тебя и твои выходки. А даже если и дети для кого-то, то явно непростые. Не забывай, в какой школе мы учимся. Это тоже некая заслуга. Ой, кто бы говорил, именно у тебя один из самых низких показателей по школе. Ты в первых же рядах и окажешься среди проигравших. Не недооценивай мою силу духа». «Выпейте в грудь», — произнес Чин Шинде. «Я справлюсь, потому что я готов, и все готовы. Ты вообще видел, как люди заряжены? Ученики всех классов только и ждут возможности проучить уже учителей. Ну и еще было бы неплохо увидеть некоторых молодых учительниц в купальнике». Ради такого его глаза загорелись, а сам он задумался, глядя куда-то перед собой. Ну да, я и сам почувствовал эту атмосферу. Тут соглашусь, пожалуй. Только вот это же не значит, что следует выставлять себя идиотом. А еще одних слов будет недостаточно. Ты вообще представляешь, каким образом ты сможешь набрать 90 баллов? Да это же нереально. Справлюсь, сказал же, слегка поумерив пыл, проговорил парень с повязкой. А если потребуется, то я даже... Так, ладно. «Тихо, чего такое?» – возмущенно проговорил он. «Смотри вон, директор вышел на сцену. Наконец-то, ну, давай, покажи, чего ты стоишь. Готов ли ты принять этот вызов?» Глядя на директора с конца зала, продолжал бубнить Шинде. «Да замолчи ты уже, пока нас не услышали!» – зашипел на него товарищ и пригнулся. «Я не собираюсь вместе с тобой выглядеть идиотом». Бем Сок вышел на сцену и встал за подготовленную трибуну. Перед ним находилась буквально вся школа дайвингу, включая учителей. Сотни глаз были устремлены в его сторону, но при этом большая часть народа все еще продолжала переговариваться и перешептываться, из-за чего в зале было достаточно шумно. Директор постучал по микрофону, проверяя его, и показательно прочистил горло для привлечения внимания. «Прошу тишины», — начал говорить он размеренно. Выждал несколько секунд, пока гомон утихнет, а потом продолжил. «Уважаемые ученики и учителя школы дайвингу, полагаю, все уже понимают, для чего было решено провести данное собрание. Поэтому я постараюсь говорить максимально кратко и лаконично, чтобы не задерживать никого понапрасну». К этому моменту в зале уже возникла полная тишина. Бем Сок обвел всех присутствующих взглядом. «С сегодняшнего дня в нашей школе объявляется неделя подготовки к контрольной работе», — продолжал речь директор. «Срез знаний за первую четверть. Мероприятие очень важное. Для многих учеников, можно сказать, решающее. Но даже не это стало поводом для сегодняшнего собрания». Директор снова обвел всех взглядом и сделал глубокий вдох. «Как вы уже в курсе, между некоторыми учениками и руководством школы возникли некие разногласия». В этот момент Бем Сок хмыкнул и еле заметно усмехнулся. На первый взгляд, казалось бы, максимально нелепая ситуация, но все дошло до того, что между нами был заключен спор. Мне даже неловко об этом говорить, но прошу отнестись к этому с пониманием. Директор прищурился и снова усмехнулся. В этот момент его взгляд стал довольным, а выражение лица такое, словно он уже победил. Гисухига и его компания, группа одноклассников, с усмешкой произнес директор. Заявили, что способны мотивировать учеников школы так, чтобы сдать ближайшую контрольную на 90 баллов. Да, вы не ослышались. Именно вся школа, то есть высчитываться будет средний балл. Но и на этом не все. Уговор есть уговор. По итогу между нами был заключен спор с наказанием для проигравшей стороны. Если все ученики справятся с тестами на 90 баллов и выше, то учителя на следующий день будут вести все занятия в купальниках.